Дома в прихожей на полу валялись инструменты и стружки. «Что у нас происходит?» Ленинит поднялся с колен и сообщил. «Вот, видишь, тут был выступ». Я ахнула. В нашей прихожей, чуть поодаль от двери, торчал и мешал, как больной зуб, странно выступающий кусок стены. Теперь его нет. И видно, как из потолка в пол уходит довольно толстая труба. «Это для горячей воды», — пояснил папенька, похлопывая по железке. «Видишь, как глупо строители поступили. Огромный короб сделали. Сейчас сюда дверцы прилажу и шкаф сгоношу для верхней одежды. Даже хорошо, что в нем труба будет. Мокрая быстрее высохнет. Зато в прихожей теперь есть где повернуться». Коридорчик, ведущий от входной двери к комнате, и впрямь стал значительно шире. Я оглядела полированные дверцы, прислоненные к стене, и строго спросила, где материал взял. «Так в магазине». «В каком?» «Бауклотец». «Не ври, там такие цены, что зайти нельзя, не ужаснувшись. Да одна подобная дверка на две мои месячные зарплаты потянет, а у тебя тут и петли, и ручки». «Не веришь», — обиделся папуля. «Нет, и совершенно не хочу пользоваться краденными вещами. Мне это противно». «Гоношистая ты, Виола», — вздохнул папенька. «Только не крал я ничего». «Ой, не надо рассказывать сказки, что купил». «Вот и нет, нашел». Я уставилась на него во все глаза, потом расхохоталась. «Нашел. Но ты циркач. Идешь, значит, себе по дороге, а на тротуаре валяются страшно милые и необыкновенно нужные дверцы. По странной случайности, вместе с ручками». «Фу ты, ну ты!» — крякнул папочка. «Да если хочешь знать, за бауклотицем этим помойка есть. Товар в магазине и прям дорогой. Владеют магазином немцы, люди дикие и непонятные. Если какая вещь им испорченной покажется, ну, повредилась при перевозке, они ее выбрасывают в контейнер. Гляди, на дверках тут и тут фанеровка отлетела, а у ручек бомбошек нет». Я всмотрелась повнимательней. И правда, видны проплешины. «Да у этой помойки пол Москвы толчется», — пояснил папуся, усиленно работая стамеской. «Говорю же, люди дикие, дети гор». «Ну, подумаешь», — ободралось маленько, — «зачем вышвыривать отличную вещь? Сейчас подделаем, лучше новых станут». «И как ты это сделаешь?» «Да просто йодом замажу». «Где научился столярничать?» Ленинит присел возле одной дверцы. «Так в колонии. Мебель мы делали на заказ. Диваны, кресла, шкафы. Неси йод. У нас только зеленка. Она не подойдет. Сходи в аптеку, к утру шкафчик получится». Я покорно отправилась за бутылочкой антисептика. Дежурная аптека находится на проспекте. Я получила йод и собралась выходить на улицу. В этот момент у двери затормозила красивая темно-вишневая иномарка. Водитель, приятный мужчина лет 40, может быть, излишне полный для такого возраста, вылез, распахнул заднюю дверь и помог выбраться своей спутнице, худенькой женщине в простом темно-коричневом костюме. Что-то в ее облике показалось мне знакомым, и через секунду я поняла, что вижу Тамару. Подруга о чем-то весело говорила с мужчиной. Я глядела во все глаза. Давно уже не видела Тамару такой оживленной. На ее бледных щеках играл румянец, глаза блестели. В Москву давно пришел вечер, но иномарка стояла под фонарем, и в его свете были видны даже крохотные пятнышки грязи на темно-красных боках, вызывающей дорогой машины. Наконец они начали прощаться. Мужчина поцеловал Тамаре руку, сел в иномарку и умчался. Подруга побежала в сторону дома. Мне показалось, что она подпрыгивает. «Томочка!» — не выдержала я, кидаясь за ней. «Стой немедленно!» Томочка резко повернулась и забормотала. «Ой, Виолка, откуда? А я вот тут решила пройтись». «Только что видела, как он целовал тебе руку», — сообщила я. Томуся стала похожа на перезрелую морковь. «Ну, немедленно рассказывай все. Давай дома». «Нет», — отрезала я, — «дома слишком много народа. Нам не дадут побеседовать. К тому же папулька затеял делать шкаф. Лучше в метро». Мы вошли на станцию и уселись на скамейке. «Давай», — велела я, — «в подробностях». «Ну, ты не поверишь. «Давай, давай!» Тамуся растерянно улыбнулась и начала каяться. Примерно месяц тому назад с ней произошла невероятная история. «У нас есть такая знакомая, Соня Плетнева. Сонька работает парикмахером. Со своих берет мало, и ясное дело, мы бегаем к ней стричься. Одна беда. Находится ее салон на другом конце Москвы, в Кузьминках. Правда, у самого метро». Томочка сделала прическу и, страшно довольная, собралась домой. По дороге она зашла в телефонную будку, хотела позвонить мне и сообщить, что выезжает. На полочке возле телефона лежал вульгарно дорогой бумажник из натуральной кожи. Тамара открыла портмоне и обнаружила там $3000 и визитную карточку некоего Попова Семена Андреевича. Естественно, на глянцевом прямоугольнике значился и номер телефона. Подруга немедленно набрала цифры и сообщила господину Попову о находке. Тот безостановочно кашлял, сказал, что бумажник у него украли сегодня из машины, и спросил, не могла бы Тамара доставить деньги к нему домой. Любой другой человек моментально бы парировал: «Ваши деньги, вы ко мне и приезжайте». Любой, но не Тамуся. Подруга записала адрес. Оказался не ближний свет Митина. Потом позвонила мне, сказала, будто у Сони очередь, и она ждет в парикмахерской. Значит, обманула. «Только для того, чтобы ты не волновалась, умоляюще взяла меня за руку Тамара. Но признайся, никогда бы не разрешила мне ехать в Митино». «Нет, конечно. Господин Попов мог и сам». «Он так кашлял, просто разрывался, а деньги ему были срочно нужны». Я вздохнула. Глупо ожидать от Тамуси другого поведения. Словом, она пустилась в далекий путь, судорожно прижимая к груди сумочку с портмоне. Ехать оказалось страшно неудобно. Дома она искала добрых полчаса, плутая между новостройками. Наконец добралась до места, поднялась на 12-й этаж, позвонила в квартиру. Дверь распахнулась тут же. На пороге стоял довольно полный мужчина в отличном костюме. «Входите, входите», — радушно пригласил он Тамусю. Подруга вошла в абсолютно пустую прихожую и протянула хозяину портмоне. «Пересчитайте, пожалуйста». Попов открыл кошелек, отделил 5 100-долларовых бумажек и сказал: «Это вам за труды». Тамуся покраснела и резко сказала: «Мне не нужны деньги». «Ну, возьмите», — настаивал Семен Андреевич. «Простите», — категорично ответила подруга. «Привыкла зарабатывать деньги, а не получать их просто так. Поэтому давайте на этом расстанемся». Она повернулась и пошла к выходу. «Стойте», — неожиданно скомандовал Семен и крикнул: «Давайте, ребята». Тут же распахнулась дверь, ведущая в комнату. Выскочили люди с фотоаппаратами, замигали вспышки, заработали кинокамеры. «Что это? Что?» — забормотала Тамуся. «А то», — улыбнулся Попов, обведя рукой помещение вокруг себя. «А то, что данная квартира теперь ваша». Тамуся чуть не упала. «Да объясните, в чем дело?» Семен Андреевич и еще один мужчина, назвавшийся Романом, провели Тамару в комнату и усадили на диван. Потом Роман начал рассказывать невероятные вещи. «Семен Андреевич является владельцем крупной и популярной газеты «Все для вас». Вернее, у него несколько изданий, журналы, еженедельники и даже радиопрограммы. Вот они с Романом и затеяли трюк для привлечения читателей. Суть проста. В телефонной будке оставили кошелек с крупной суммой денег и визитной карточкой. Тому, кто позвонит владельцу, а потом привезет портмоне, да еще откажется от вознаграждения, подарят квартиру в Митино. Правда, Роман говорил, что подобных ясных ангелов в Москве не водится, но Семен Андреевич велел ждать неделю. Ровно 5 дней события разворачивались по одной схеме. Люди входили в будку, брали кошелек и моментально выскакивали на улицу, пытаясь тут же поймать такси. К ним подходили сотрудники Романа, говорили, что они ведут съемку скрытой камерой, и забирали портмоне. На 6-е сутки в будку зашла Тамара. «Ага», — ликовал Семен Андреевич, — «ага, а ты, Ромка, уверял, таких нет». «Замечательно, потрясающе, великолепно. Сейчас сделаем материал и завтра сразу в номер. Убойная штучка и крутой заголовок. Москвичка получает квартиру за честность. Ну, давайте знакомиться. Как вас зовут, ясный ангел?» «Никак», — сказала Тамуся и встала. «Меня зовут Никак, и квартира мне не нужна. Извините, но ваша затея выглядит гадко, и я не собираюсь в ней участвовать». «Но...» — начал Семен Андреевич. «Как же, квартира?» «Спасибо, уже есть одна», — ответила Тамара, и, отпихнув назойливых корреспондентов, бросилась к метро. Домой она приехала, едва сдерживая слезы обиды. Мне подруга ничего не рассказала, не хотела нервировать. На следующий день, где-то около полудня, раздался звонок.